продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача пятая. «После смерти матери, — рассказывал батюшка, — я остался 4 лет, и отец отдал меня на воспитание тетке Матрёне, моей крестной, жившей тоже в Звенигороде, но в посаде Слободки. Домик ее был против Савиновского монастыря, где покоятся мощи преподобного Саввы, ученика преподобного Сергия. Монастырь стоит на горе, рядом с ним собор. Очень это красиво. Помню я, как меня тетка будила раз к светлой заутрине. «Вставай, Ганя, вставай, пойдем в церковь». Я вскочил. Слышу, звон чудный, и церковь вся освященная. А спать хочется. Голова клонится к подушке, и я опять засыпаю. А утром плачу. «Тетя, отчего ты меня не разбудила?» А она меня разбудила. Да я опять заснул, да и проспал. У тетки Гавриил прожил до 8 лет. Мальчика посылали учиться в школу. Он учился охотно и особенно успевал в законе Божием. Грамоты в доме тетки никто не знал. И когда бывало мальчик просил тетку «спроси меня урок, знаю ли я?», она отвечала «ничего не знаю в грамоте». Батюшка вспоминал, как на последнем экзамене закона Божия он отвечал толкование на слова из символа веры. «И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». После этого экзамена учение мальчика Гавриила окончилось по той причине, что дальнейшего образования требовалось затратить 5 рублей на покупку книг, а это показалось родным слишком большой суммой. Отец посоветовался с теткой, и они решили, что слишком это дорого, да и будет с него. «Мы прожили, и он проживет». «На этом и окончилось мое образование», — добавляет всегда батюшка. «А мне очень хотелось учиться». Про жизнь в Звенигороде батюшка вспоминает, что еще маленьким мальчиком его посылали продавать в Лукошке капустную рассаду. «Несу я за плечами на ярмарку у преподобного Саввы. Народу много на ярмарке. Я одному предложу, другому. Никто не берет. Иногда дадут 1 копеечку или 2, а я и рад». И иду покупать себе гостинцу. А иногда мальчик возвращался после неудачного старания целого дня с увядшей рассадой на лотке, а просил он за нее всего 5. В монастырь за хлебом бегали. Бегали по монастырю, просили хлеба. Трапезный говорил: «Ударят достойно, тогда приходите». В Савином монастыре жил 50 лет иеромонах, отец Даниил, дядя батюшки. Он все звал Гавриила к себе в монастырь, но тот стремился в Гефсиманский скит и спрашивал схимника отца Иоанна: «Научи меня монашеству». Отец мой ушел в скит, когда я еще жил в Звенигороде. Мне было 9 лет. Старший брат батюшки содержал питейное заведение и взял мальчика к себе. Он всячески старался приучить брата помогать ему в этом деле. Много дурного приходилось видеть здесь мальчику. Да и жилось ему у брата нелегко. Жена его обращалась с ним грубо, ласки он от нее не видал. Жена брата была молода и вела себя плохо. Гавриил рассказывал про нее брату. Он ее бил, а она мальчика за это. «Правда, я ябедником был, а ей обидно было. И я часто плакал от побоев где-нибудь в углу. А брат Иван, проходя, утешал меня, говоря своим картавым выговором: „Терпи, Ганя, терпи. Терпение все преодолевает“. Или „Бог терпение любит“». Когда мальчику исполнилось 10 лет, брат взял его на жительство в Москву для обучения живописи. «Помню, — рассказывает батюшка, — как я в первый раз въезжал в Москву. На вазу положен был весь скарб домашний, поклажа вся. Шкапы со всем добром сестры, а на самом верху поклажа, на шкапу, посадили меня. Сидел я и смотрел сверху на Москву, на улицы, на дома, на прохожих, на освещенные лавки. Очень мне интересно было. Помню, подъезжаю к Дорогомиловской заставе, а меня пугали, говоря: «Солдат придет, тебя бить по ногам будет. Так я лучше слезу». «Нет, ничего, сиди». Подъехали к заставе. Вазы остановили, и солдаты стали пиками их ворошить и осматривать. Нет ли чего запрещенного? Я испугался, сердце замерло, а солдат говорит: «Видно, в первый раз». Потом, слава богу, проехали. Брат мой жил на Балканах. В начале Грохольского переулка был пруд, теперь он засыпан, и из него садик сделали. Вот там я и жил сперва, а потом тут же, недалеко, на Балканах, в Протопоповском переулке. Кругом нас было много садов, и дуба вала, а через стену висят ветви с яблоками. И я часто возьму камушек, да сшибу себе яблочко. Еще вспоминал батюшка о схемонахе Иоанне из Савиновского монастыря, будущем строителе Зосимовой пустыни. Он просил отца Даниила научить его настоящему монашеству. Тот отвечал: «Да какое наше монашество! А как постригли меня, да на другой же день дали палку в руки и собирать послали на обители. Вот какое нынче монашество!» Отрочество и юность. Брат открыл трактир на том самом месте, где он жил, а маленького брата Гавриила отдал в обучение живописцу Василию Яковлеву, который жил у Никола Звонаря в Звонарском переулке в доме Фалеева. Нелегка была и здесь жизнь отрока Гавриила. Брат был хороший, но его жена не проявляла ни заботы, ни ласки к мальчику. Даже обращалась с ним грубо и жестоко. И ему часто приходилось вспоминать мудрое наставление брата: «Терпи, Ганя, терпи. Терпение все преодолевает». Ему приходилось в трактире быть свидетелем самых безобразных сцен. И вообще вся обстановка представляла бесконечные искушения и соблазны для Гавриила. «Я, — рассказывает он, — начал учиться у живописца, постепенно изображая руки, глаза, голову. И довольно скоро научился. Живописец меня полюбил, и у него я проработал 4 года. По условию с отцом он должен был меня не только обучать, но и одевать. В будущем он надеялся взять меня к себе в помощники, но они не поладили с отцом. Отец хотел такого условия, что если он плохо выучит меня, то отдал бы ему меня доучиться». Это условие показалось художнику неисполнимым. Пришлось уйти, пожить у брата. «Лучше бы я остался у прежнего хозяина, а то пришлось поступить к другому хозяину еще на 4 года. Мастеров у этого хозяина не было, а детей была целая куча. Человек он был благочестивый, но любил и выпивать. Бывало, помню, работаю, он запоет: помощник и покровитель. И мы за ним. А то потихонечку сунет пузырек из-под лаку и пошлет за шкариком, чтобы жена не видала. Я был товарищем его сына. Жили мы, ученики, и его семья очень благочестиво. Достал я книжку наставления в христианской должности святителя Тихона Задонского. Прежде сна мы молились, просили друг у друга прощения и в ноги кланялись друг другу. Потом постарше стали, показалось нам это стыдно. И мы стали прощаться за руку. В это время мне очень хотелось видеть Бога, и я старался молиться, закрыв глаза, даже когда шел. От этого я, конечно, натыкался на тумбы, но испытывал сладость. Я обрел благоволение у священника и богомольцев в богодельне. Батюшка, который часто меня видел, сказал мне однажды: «Приди, мальчик, ко мне». Вот я однажды к нему пришел, он дал мне книжку Дмитрия Ростовского «Мысли о Боге». И все мы ее читали. Он дал мне еще 2 листика. «Никто же добре путь к небу не совершает, кто с Богом не начинает». Другой раз он дал мне девятичинную просфору. Прихожане в церкви привыкли ко мне, мальчику в мазанном халатике. «Кто такой?» — спрашивали. «Мальчик в рубашке вышитый». И очень любили, как я клал всю службу земные поклоны до конца. Всю службу, бывало, на коленках стоишь, весь точно горишь. А я, бывало, мокрый от пота, распотеешь, как куренок, а все с жаром молюсь. Это по наставлению святителя Тихона. Богомольцы обыкновенно расступались, и у меня было свое местечко. Когда меня несколько дней не было в церкви, священник замечал мое отсутствие и при встрече спрашивал: «Где ты был?» Нужно мне было идти исповедоваться. Помню, написал на записочке все свои грехи, и об этой исповеди пришлось нам поговорить с батюшкой. Я ему сказал, что хочу идти в монастырь. «Не советую», — сказал он, — «ты еще молод. Сколько тебе лет?» 13. «Вот», — сказал батюшка, — «Василий Блаженный пока был мирянином, то другой блаженный при встрече ему говорил: „Здравствуй, монах“. А когда стал монахом, то этот блаженный встретился и сказал ему: „Здравствуй, мирянин. Хорошо живи в миру, а уж если идти в монастырь, то через 10 лет раньше не поступай“. Действительно, пришлось мне пожить в Москве. В другом месте я ходил в церковь Георгия на Лубянке, а потом пожил в Петербурге. Так прошло 10 лет, когда я поступил в монастырь. Когда после, в течение 10 лет, я был в монастыре в Скиту, где жил и мой родитель, то отец Александр очень удивился. У кого я научился прекращать дыхание во время молитвы? В монастыре меня спрашивали, где это я научился прекращать дыхание и другим способом творить молитву. А я еще мальчиком вычитал у святителя Тихона, святого Феодосия, о представлении Бога сидящим на престоле. Он называл это грубым. Я же тогда не понимал этого. Отец Тихон наставлял меня о молитве Иисусовой. Это мне казалось все сухота. То ли сладость не в этой коротенькой молитве, а в самых словах Шестопсалмия, например: «Господи, усне мои отверзиши». И мне казалось, что старцы не знают глубины молитвы. Вскоре отец перевел его к другому живописцу, Ивану Ивановичу Иванову, на Рождественке. И он некоторое время жил у хозяина, ревностно обучаясь живописи, в которой все более и более стало проявляться его дарование. Когда мальчику минуло 15 лет, опасно заболел его отец, и его перевезли из Кита в Москву и поместили в Троицком подворье, где Гавриил часто посещал его и с любовью ухаживал за ним. Ночью сидел у его постели, мочил ему голову уксусом с водою и все просил отца пособорваться и приобщиться святых тайн. Сыновья хотели поместить отца в больницу, но долго не могли этого сделать за неимением паспорта. Однажды Гавриил пришел навестить отца в субботу вечером. Проходя мимо кельи одного монаха, он услышал звуки поцелуев, как будто кто-то крепко целовал кого-то. Он смутился и подумал: «Что же это такое? Уж не женщина ли в келье у монаха?» Он подошел к двери и посмотрел в щелку. В келье стоял монах. В руках его был образ Божьей Матери, который он горячо целовал, а лицо его было все залито слезами. Глубоко тронутый и потрясенный этим, Гавриил передал виденное своему отцу. Тот просто отвечал ему: «Таков и должен быть монах». Здоровье родителя все ухудшалось, и, наконец, удалось устроить его в Екатерининскую больницу, но потом это расстроилось, и его поместили в Мариинскую больницу. С большим трудом удалось найти лошадку. Из подворья эконом дал ее. Говорили, что в больницу не принимают умирающих, Доктор велел всю ночь мочить больному голову водой с уксусом. Потом он просил отца, не хочет ли он пособороваться. «А хорошо бы», — сказал отец. В больницу на следующий день священник пришел 8 часов пособоровать его и приобщить святых тайн. Доктор сказал: «Отец Семен, благословите и тех детей, которые в Петербурге. Все прочие сыновья его, Алексей, старший отца Германа на 9 лет, Василий на 14 и Гавриил, собрались вокруг постели умирающего, который был так слаб, что уже не мог поднять руки, чтобы их благословить. Когда дошла очередь до младшего, Гавриила, он подошел, взял руку умирающего отца, положил себе на голову и мысленно произнес: «Батюшка, благословите меня вместо себя в монастырь пойти». Не сказал он этого громко, потому что боялся старшего брата, который был тут же, да и народу было много в комнате. И с этой минуты он почувствовал, что как бы дал обещание посвятить свою жизнь Богу. Через 2 года на Пасху брат взял его к себе в Петербург, где он содержал питейное заведение. Брат желал, чтобы он занялся также его делом, и всячески прельщал его, говоря, что он со своей живописью умрет с голоду. В это же время Гавриил должен был идти в рекруты, и братьям с трудом удалось собрать 50 рублей, чтобы его отпустили. Старший брат был человек очень светский. Гостей у них всегда бывало много, любили они и в театр ходить, и на гуляния, и всегда звали с собой молодого Гавриила. «И в театрах, я бывало, — вспоминал батюшка, — вижу сцену освещенную. Играют на ней, поют, все кругом хлопают. И я тоже хлопал, только мне все это гадко было». Наконец, нестерпимо тяжела стала ему эта жизнь, и он решил переговорить с братом, но, боясь его возражений, сказал ему, что отец благословил его идти в монастырь. На что брат ответил: «Если отец благословил, значит, на то Божья воля». Иконописное послушание. Отпросившись у брата, он хотел отправиться в Гефсиманский скит, где жил и его отец около Троицы Сергиевой Лавры в 2 верстах, а от Москвы до Лавры 68 верст. «Я не шел, а как на крыльях летел туда, — говорил он, — всех обгонял по дороге, но зато так устал, что когда дошел до Лавры и остановился в гостинице, то лег, да и не встану. Так я себе отшлепал ноги. За утренню проспал». На следующий день пошел в Гефсиманский скит. До этого я в скиту еще не был. Настоятеля он не застал. Видя в этом указание Божие, решил поехать на богомолье в Киев, куда он давно стремился. В то время не было еще железной дороги до Киева. Она доходила только до Тулы. От Тулы до Ельца его подвезли мужики, которые шли в Елец с обозом Солониную. Гавриил направился в Елец потому, что желал оттуда проехать в Задонск, поклониться мощам святителя Тихона, так как творения святителя впервые пробудили в нем стремление к монашеству. В Ельце он остановился в Троицком мужском монастыре у знакомых иноков, которые проводили его на лошадях в Задонск, откуда он проехал еще и в Воронеж, поклониться мощам святителя Митрофания. В Киев тогда он и не попал, а прожил некоторое время у радушно принимавших его монахов Троицкого монастыря, а затем уже вернулся в Москву. Вскоре он получил здесь заказ от брата на икону для церкви святого Трифона и еще изображение святого Алексея, митрополита Московского, и священномученицы Параскевы. Имена этих святых имели брат и его жена. Этот заказ был особенно ему приятен, чтобы проверить свое искусство перед поступлением в монастырь, насколько он может быть полезен там, в этом деле. Окончив заказ, по работе которого он убедился, что может владеть кистью, он, наконец, решительно объявил домашним, что уходит в монастырь. Среди родных и знакомых поднялось возмущение, и все стали убеждать его не уходить, не покидать мир. «Что вы, Гавриил Семенович, — говорили ему, — зачем вам в монастырь идти? Можно и здесь спастись?» На что он отвечал им: «Если можете, спасайтесь здесь сами, а я не могу». пришел Гавриил в скит на второй неделе поста на 23-м году, ровно через 10 лет, после того, как он в первый раз просил на это благословение у отца Иоанна в Москве. В то время в Гефсиманском скиту настоятелем был отец Анатолий, и жили замечательные два старца, и новому послушнику было суждено сделаться последовательно учеником обоих. Поступив в монастырь, Гавриил никому не сказал о своем даровании. «По делам своим, — говорил он, — считал я себя достойным только послушания на кухне». Но недолго оставался скрытым его талант. Кто-то из знакомых рассказал про него настоятелю, который призвал его и поручил ему писать иконы. Первая икона, написанная им в скиту, была икона Черниговской Божьей Матери на колокольне скита. Но нелегко ему было приниматься за дело. Среди братьев не было никого, кто мог бы помогать ему, и он сам разводил краски и приготовлял все необходимое. Дело шло медленно. К тому же одновременно с Гавриилом поступил в Гефсиманский скит другой живописец, который всячески становился ему поперек дороги. Им обоим поручено было писать иконы. Но тот монах писал яичными красками, не требующими столько времени для высыхания, как масляные, которыми писал Гавриил, и дело у того шло гораздо скорее и успешнее. Его все хвалили и отдавали ему предпочтение, но человек он был ненадежный. Он несколько раз порывался пить вино и уходить из монастыря, сначала на время, а потом совсем его покинул. Тогда все работы по реставрации икон в обители стали возлагать на Гавриила. Им были исполнены работы по реставрации почти всех икон пещерного храма в Черниговском. В самих пещерах он написал образ Черниговской Божьей Матери около могилки своего первого старца, отца Тихона. Там приходилось писать почти в полной темноте со свечой, что очень утомляло зрение. Так что, выходя после работы на свет, он некоторое время не мог ничего видеть. Особенно трудно и утомительно было реставрировать иконопись на потолке пещерного храма, в алтаре и в самом храме. Гавриилу приходилось писать почти лежа на лестнице, держа в одной руке кисть, а в другой — палитру, на которой была прикреплена свеча. После этой работы он долго чувствовал боль в спине и шее. Гавриилом же были написаны на стене Иворской часовни около могилки отца Варнавы изображения его старца, отца Александра, архиепископа Антония и других, а также реставрировано изображение покрова Божьей Матери на потолке и стенах часовни. Им тоже был реставрирован чудный образ Иворской Божьей Матери, главное украшение часовни. В притворе Черниговского храма находится изображение скорбящей Божьей Матери во всю стену под лестницей, также его работа. Гавриилу предлагали дать помощника, и одно время ему помогал старичок 70 лет. Пробовал он также взять себе человек трех помощников-маляров, но ничего не вышло, и он вскоре отказался от всякой помощи, потому что опытных в живописи в монастыре не было, а неумелого приучать было трудно. Так и продолжал работать отец Герман один.